3. Многие обманываются, по своему крайнему невежеству, думая, что только зло, проистекающее от естественных причин — наводнения, землетрясения, неурожаи, повальные болезни, внезапная смерть — происходит по воле Божией. Ибо по большей части такие несчастья не имеют прямого отношения к грехам. Но злостные деяния, происходящие от противозаконного умысла человеческого, ложь, оскорбления, насмешки, обманы и подлоги, грабежи, разбои, смертоубийства и тому подобное, приключаются, по мнению таких людей, без допущения воли Божией и его промысла, но единственно по человеческой злобе и развращенной людской воле, которая сама причиняет и наносит ближним своим всякое зло. А потому не только в минувшее, давно прошедшее время, но и в настоящие времена нередко слышны жалобы. Голод и разорение случились не от Бога, а лихаимцев. Таковы утверждения людей, не ведающих и не боящихся Бога. Они недостойны христианина. Не должны быть отсылаемы во тьму кромешную, где нет света. Предмет, о котором сейчас мы говорили, поясним примером. Некто, вознамерившийся лишить ближнего всего имущества и желая исполнить свое злое намерение в тайне, прокрадывается в дом его никем не замеченный, поджигает строение и также незаметно выходит из дома. Вскоре начинается пожар. Пламя увеличивается, перебрасывается ветром на другие строения. Люди отовсюду сбегаются гасить огонь и защищать от пожара соседние дома. Поджигатель бежит вместе со всеми, как бы для тушения пожара, но он имеет другое намерение. Пользуясь суматохой, уносит из горящего помещения вещи, будто бы спасая от огня, но на самом же деле похищает и прячет их. Все действия поджигателя, хотя они служат непосредственной причиной понесенного хозяином дома разорения, но рассматриваемые исключительно в себе самих, без отношения их к злому умыслу поджигателя, не будут ничем отличаться от так называемых физических бедствий. Они от Бога, подобно тому, как, например, гром убивает человека, молния зажигает дом или растущее дерево, ураган разносит скошенное сено, словом, как все бедственные перемены, производимые силой Божией, заключенной в неизменных законах вещественной, неразумной природы, так и поджигатель. Он не может ни войти в дом, ни выйти из него, ни огонь разжечь без попущения Божия. Да и сами эти действия ни злы, ни добры, потому что могут послужить как ко злу, так равно и к добру. Но злая воля, лукавое намерение, которыми руководился поджигатель, и причина — не Бог, а свободная воля совершившего поджог. Это его грех, хотя Бог и попустил ему выполнить на деле свой злой умысел, ибо Бог мог бы и возбранить совершить его, если то было ему угодно. Не возбранил же Господь совершение злого умысла, но попустил выполнить его по праведному суду своему. О причинах такого попущения сказано будет впоследствии.